моста покорил весь белый свет. Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Злодеям он покажет нос, рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Он окружен людской молвой. Он не игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?